Жизнь и служение апостола Петра. Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Петра, мы сознаем, что мы так мало знаем о его ранней жизни. Но он занимает важное место в Священном Писании с того момента, как он был представлен Господу Иисусу Христу. Симон Петр вступил в воспитательную школу Господа Иисуса, когда в тот день на берегу Галилейского моря он принял призыв Христа. Симону Петру нужно много научиться о самом себе и о Господе, который призвал его в общение с собою, и о служении, которое достигает высшей точки в собственной смерти самого Петра Симона. Господь знал, что Петр умрет, когда он сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состареешься, то простешь руку твою, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Церковная история повествует, что Петр был распят, и что во время его распятия Петр выразил желание быть распятым вверх ногами, потому что он не чувствовал достойным, чтобы умереть, как умер его учитель и Господь. Апостол Павел, еврей по рождению, но также римский гражданин по рождению, был обезглавлен за стенами города Рима, потому что римский гражданин не мог страдать от бесчестия и позора распятия. Апостол Петр, еврей по рождению, не имел такого права или защиты. Оба апостола умерли за Христа по повелению римского управителя Нерона в 68 году новой эры или около этого времени. Как говорилось в прежнем изучении, Петр и Андрей, брат Петра, позволили Господу Иисусу употребить их лодку, когда народ на берегу желал послушать Иисуса. Сидя в лодке недалеко от берега, Христос служил народу, стоящему на берегу. Евангелие от Луки, 5 глава, рассказывает о дальнейшем, как они отплыли на глубину, закинули сети и поймали великое множество рыбы. Это, вероятно, произошло утром. Это могло показаться странным каждому рыболову на берегу, видеть, что Петр и Андрей, опытные рыболовы, забрасывали свои сети по повелению Христа. Их удивление, когда они свидетельствовали происходившее, прибавило к удивлению двух братьев. Тогда пришел призыв Господа к Петру и Андрею: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Это переживание было частью упражнения воспитательной школы для Петра. Он был импульсивный, быстро решающий и, вероятно, привыкший выкрикивать повеление во время рыбной ловли на озере. Но теперь он был в присутствии того, кто давал ему повеление. Повеления, которые, казалось, были против здравого смысла. Петр быстро ответил: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Но инстинктивно он также признал, что он находится в присутствии того, кто разумеет больше, чем он. Несомненно, блескнула в его уме мысль о чуде превращения воды в вино. Покорность воли Господней, послушание Божьему повелению одержало победу, и Петр сказал: «По слову твоему закину сеть». Не может быть переговоров и аргументов, ни колебания или удерживания, когда говорит Господь, если мы призванные последователи, ученики Господа Иисуса Христа. Дух, душа и тело должны быть полностью преданы Ему за любую цену. Могло показаться странным для Петра оставить свое занятие после того, как Господь в то утро говорил толпе. Возможно, некоторые рыболовы улыбались с насмешкой, когда Петр покинул сети ввиду толпы, но Петр послушался Господню повелению. Может быть, Петр вспомнил слова Марии, матери Иисуса, когда она обратилась к служителям на брачном пире: «Что скажет Он вам, то сделайте». Итак, Петр послушался. На протяжении столетий после того дня женщины и мужчины веруя в Господа для спасения, были послушны руководству и повелению Господа, даже когда обстоятельства, казалось, были против исполнения этого повеления. Вспомните повествование, данное нам в книге «Деяния святых апостолов» в 8 главе, где Филипп переживал время великих благословений в Самарии. Внезапно пришел призыв от Господа к Филиппу: «Иди в пустынное место, Газу», и мы читаем: «Он встал и пошел». Что ожидало его там? Он не знал, но он пошел. Апостол Павел получил призыв от Господа идти в Македонию, и Павел повиновался, не зная, что ожидает его там. Придя в Филиппы, он проповедовал Слово Божие, но скоро оказался в темнице. Сделал ли Бог ошибку? Сделал ли Павел ошибку? Нет. Мы знаем, что несмотря на кажущее препятствие в служении, осуществилось много духовных благословений. Учредилась церковь, и имя Господне прославилось. Блажены мы, когда верующие в Господа Иисуса Христа и смиренные последователи, когда мы исполняем Его повеление или слушаемся Его голоса через Писание, когда оно предоставляет требования на нас. Счастливы мы, сознавая, что Он говорит нам через Свое Слово или каким другим способом Он являет волю Свою нам, а мы отвечаем Ему: «По Слову Твоему мы сделаем, что Ты, Господи, скажешь». Воля Господня для нас должна быть исполненной, даже когда кажется противоречить нашим хорошо продуманным планам и желаниям. Почему, вы думаете, было необходимо со стороны апостола Павла писать христианам в Риме таким образом? «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения вашего». Имеет ли это слово для вас значение сегодня, когда вы рассматриваете вашу жизнь пред Господом Иисусом Христом? Чувствуете ли вы колебания с вашей стороны, чтобы сделать то, что вы верите, Господь желает вам сделать или сказать? Петр в школе воспитания Христа должен научиться, что послушание важно. Покорность воли и Слову Божию необходима, если мы должны исполнить закон Христов. Возможно, что вы трудились и трудились, не видя никакого результата вашего труда. Вероятно, Господь желает что-то сказать вам относительно вашей собственной жизни и служения, как христианина, последователя Господа Иисуса. Старается ли Господь сократить или проникнуть через ваши собственные предвзятые планы? Имеет ли Господь что-то новое для вас, но оно требует послушания с вашей стороны, чтобы совершить его? Бог через Свое Слово призвал вас в компанию с Господом Иисусом Христом. Когда вы осознаете эту блаженную истину и покоритесь Ему и Его Слову, Он совершит через вас Свою волю для похвалы и славы Его. Это тогда является одним важным уроком, которому мы должны научиться из переживания Симона Петра в тот день на берегу Галилейского моря. Остерегайтесь поэтому опасности совершать Божий труд нашим собственным предвзятым путем. Будьте уверены, с другой стороны, что посвящение нашего дела и нашего пути Господу, который призвал нас в чудное общение с Собою, Он будет правильно руководить нами. Хорошо сказано: Петра рвение, горячность, смелость, энергия и стремительность нрава отмечали его сначала руководителем учеников Христа. Интересно заметить, что позже в служении Господа Иисуса имя Петра упоминается первым даже среди трех учеников – Петра, Иакова и Иоанна. Однако порывистость Петра случайно создавала ему трудность, поэтому ему необходимо было воспитание, и Господь благосклонно старался руководить и направлять своим служителям, теперь близким соучастникам служения. Петр не научился этому важному уроку сразу. На это нужно было время. Даже к концу служения Господа Иисуса было необходимо ему упрекнуть Петра, очевидно, строгими словами: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Я думаю, что вы скажете, даже как я слышал, люди говорят: «Я вижу самого себя так часто, когда я читаю о Петре. Он сделал много ошибок, даже тогда, когда желал угодить Господу Иисусу во всем. Господь по благодати вел Петра, и по своей благодати Он ведет вас и меня в христианской жизни для того, чтобы мы стали духовно постоянными и зрелыми и были способны исполнять то, для чего Он призвал нас во Христе Иисусе. Бог имеет место для вас и меня. Бог имеет служение для каждого из нас, служение, которое принесет честь и славу имени Христа. Можем ли мы искренне сказать: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой. Аминь».